Это все были факты, известные каждому слуге в замке, но Антипов знал несравнимо больше. Он копнул глубоко, вплоть до тайных надежд писаря. Результат оказался неплох и пролил свет на чужую душу, которая, как известно, потемки, за исключением двух мест, общих для всех и отвечающих за богатство и чувства. Сейчас Виктор следил за присутствующими в зале и радовался мысли, что известного ему не знает почти никто. Разодетые спесивые дворяне, думающие только о том, как бы правдами и неправдами обратить на себя внимание графини или хотя бы дам попроще, не интересовались скромными надеждами Улья. Они не знали, как он любит читать, что копит деньги на хороший дом в родной деревне, что наконец собрался жениться, но девушка упорствует в ожидании дорогих подарков. Никому из них не вдомек, что Улья вообще-то неплохой человек, честный, но с которым можно договориться, если подойти к делу умеючи. Да и зачем дворянам знать о каком-то ничтожном смерде? Он ведь никто и ничто, просто пишущая рука. Самовлюбленные гости приблизятся к нему, скажут свое имя, и он, жалкая букашка, запишет его на клочке пергамента и опустит в горшок, который затем передадут графине. Все будет происходить открыто, да еще под присмотром магов, которые обязательно пошарят своими дланями где только можно. Зачем дворянам снисходить до общения с этим ничтожеством в потрепанной одежде? Что от него зависит? Зато Виктор был не горд. Гордость – это умение не замечать других. Она нужна, чтобы не расстраиваться, сравнивая свое мнение о себе с впечатлениями посторонних. Антипов активно выкраивал время, чтобы пообщаться с лакеями, особенно с Нестя. Когда выяснилось, что распорядитель турнира не окажет никакой помощи, взаимодействие с низшими сословиями стало еще более интенсивным. Виктор многое успел. Он заслал Риксту к писарю, а потом встретился с Улья сам. Простого и честного человека легко склонить к сомнительным поступкам, если разъяснить, как непросто и бесчестно все получится без его вмешательства. Через несколько минут после писаря в зал зашли три мага в длинных мантиях тусклых серых и коричневых цветов. Хотя у каждого из магов было по одной длани, три щупальца, перекрещиваясь, создавали впечатление гигантского и наглого спрута привидения. Дворяне смотрели на магов слегка настороженно. Только Ансуа и еще несколько человек, удовлетворив любопытство, быстро отвернулись от новых посетителей. Виктору казалось, что черный барон смог бы справиться один на один и с магом. Не самым сильным, конечно. Две длани устремились к столу писаря, мазнули по горшку, пергаменту, письменным принадлежностям и, вероятно, не обнаружив ничего интересного, убрались. Маги разбрелись по углам, чтобы дождаться главного действующего лица, графини. Лассана, однако, не заставила себя ждать. Она появилась вскоре, одетая в синее платье с серебристыми узорами по краям и игривым вырезом на груди. Ее, как обычно, сопровождала Верета. Графиня уселась во главе стола, словно сейчас был ужин. Серебряное шитье переливалось, привлекая внимание, но глаза всех присутствующих были устремлены лишь на лицо Лассаны. «Добрый вечер, господа», — звонким голоском сказала девушка. «Если все собрались, то с жеребьевкой затягивать не будем. Те, кто не передумал принимать участие в турнире, подходите к писарю и записывайтесь. Правила вы знаете. Если кто-то по какой-то причине останется без пары, то с ним решим позднее. Опоздавших к началу турнира записывать не будем, но если их будет много, то для них проведем жеребьевку отдельно. Однако если в замок прибудут выдающиеся бойцы с прочной репутацией, то им позволим встретиться с победителями в каждом из состязаний и без жеребьевки. Надеюсь, никто не возражает, всем было ясно, кого имеет в виду графиня. Возражений не было. Если появится Минел, то будет неприлично выставлять против него неопытных бойцов. Пусть сразу пробует силы на чемпионах. Поток желающих потянулся к Улья. Дворяне подходили, произносили свои имена, человечек тут же записывал их и бережно опускал кусочки пергамента в горшок. Каждый раз он погружал глубоко свою руку, чтобы положить их прямо на дно. Виктор тоже добрался до стола, назвал себя, был записан, и кусочек пергамента с его именем отправился в горшок. Писарь управился быстро. Когда записался последний, Верета подошла к столику Улья, забрала горшок и отнесла его графине. Горшок был глиняный и не очень легкий. Лассана приняла его, демонстративно встряхнула, поставила перед собой и опустила внутрь руку, чтобы вытащить первые имена, лежащие сверху. Все затаили дыхание, а Виктор особенно. Именно сейчас решалась его судьба. Если ему достанется кто-то из сильных противников, то пиши пропало. Вся деятельность окажется напрасной тратой сил. Антипов, конечно, подготовился к жеребьевке, но все равно существовала возможность, что что-то пойдет не так. Он сцепил пальцы и замер. Больше ничто не выдавало его волнения. «Антурия и Аннирепт», – прочитала графиня. Писарь тут же записал пару на большом листе. Сердце Виктора застучало. Он не думал, что окажется в числе первых, но надеялся, что будет так. Для него было главным попасть в первые четыре пары. Тогда выход в финал почти обеспечен. Анмари Кьянфодор-старший. Прошел брат Ипики, боец не из великих. Антипов еще сильнее сжал пальцы. Анприя и Анарриант. Виктор медленно выдохнул. Он только сейчас заметил, что почти не дышал с тех пор, как прозвучала первая пара. Теперь нужно было дождаться, когда же появятся имена сильных воинов. Но, к счастью, обошлось без неожиданностей. Имена чемпионов, включая Ансуа и Анкатя, по загадочной причине прозвучали в самом конце. Когда графиня вытащила последние кусочки пергамента, сначала даже не все поняли, что произошло, а потом слабый ропот пронесся по залу. Если победитель в одной паре бьется с победителем соседней пары, то получалось, что самые сильные бойцы схватятся друг с другом. Невероятное стечение обстоятельств. Лассана тоже была удивлена. Она ожидала более равномерного распределения противников. Виктор смотрел на ее озабоченное лицо и даже сочувствовал графине. Он ведь наблюдал внимательно и видел, с каким трудом Лассана доставала последние имена. Тогда очаровательные брови хмурились, а губы поджимались с досадой. Создавалось впечатление, что горшок не совсем чистый, часть кусочков пергамента просто прилипла ко дну. Антипов подумал, что какой-нибудь кухарке наверняка достанется за небрежность, и решил потом материально компенсировать бедной женщине моральные и физические страдания. Виктор заботился даже о своих невольных союзниках. Кухарка ведь ни при чем, хотя горшок был действительно не совсем чист, а именно, покрыт легким налетом из муки и еще кое-каких ингредиентов в тех местах, где ко дну прикасался пергамент с именами чемпионов. Антипов так хорошо знал состав этой грязи потому, что ее своими руками сделал Рикста. Отличный клей получился, не очень стойкий, но и не слабый. Если совсем немного нанести на кусочек пергамента и прижать пергамент ко дну горшка, то этот кусочек там и останется, и встряхивание переживет. Спасибо ловким пальцам Уля, который приклеил ко дну горшка пергамент с именами всех сильных бойцов. Ничтожный человечек, от которого ничто не зависит, женится на своей избраннице, и совесть его останется чиста. После разговора с местным оратором Ралтом писарь был уверен, что его труд, пусть и оплачиваемый, служит идеалом справедливости, идет на пользу замку, а особенно, госпоже графине. Впрочем, Антипов во всем этом не сомневался. Когда собравшиеся расходились, Виктор увидел выражение лица Женара. Графский сынок о чем-то напряженно думал, бросая озадаченные и растерянные взгляды на то место, где сидела графиня. О мыслях Анкатя легко было догадаться. Он был слишком недоверчив, чтобы предполагать случайность. Ему казалось, что Лассана все это подстроила сама. Глава 13. Жена Анкатя, графский сынок, по характеру был очень похож на своего отца. Вспыльчивый, но коварный, храбрый, но скользкий, он весьма поднаторел в интригах. Сохраняя внешнюю пристойность, Женар был способен на любую подлость, лишь бы она не стала достоянием общественности. Каждый из Анкатя твердо шел к своим целям. Большей власти, большему богатству, большему влиянию на короля и даже жрецов. У графов было все, что нужно для победы, и они бы уже давно сумели посадить на трон своего ставленника, если бы кое-что им не мешало, а именно, их собственные недостатки. Увы, эти недостатки были настолько грандиозны, что частенько перечеркивали все нелегкие труды. Например, дедушка Женара слишком любил выпить, и будучи разумным лицемером в трезвом состоянии, пьяным он превращался в рьяного правдорубца, борца с чужими пороками, невзирая на титулы. Он плохо кончил. На смену ему пришел сын, отец Женара. Мужественный и красивый, он обожал наносить удары в спины своих противников. Кражи, шантаж, заказные убийства – это было при нем поставлено на широкую ногу. Но он оказался настолько невоздержан по части женщин, что однажды покусился на фаворитку короля и мигом очутился в опале. Ему пришлось сделать ставку на сыновей. Женар был его любимчиком. Такой же красивый, умный и мужественный, он, казалось, был лишен губительных недостатков. Его ждало великое будущее. Так думали все, включая самого Женара. Но, к сожалению, последние события показали, что недостаток у него все же был. Наследный граф отчаянно влюбился в Ласану Анмиря. «Может быть, подкараулите ножом в бок?» Женар сидел в кресле в своих роскошных трехкомнатных апартаментах и вел светскую беседу с доверенным слугой. Тот, подчеркнуто просто одетый, в серые куртку и штаны, стоял рядом и задумчиво покачивал головой. Морис, так звали слугу, был пожилым лысоватым мужчиной. Он верой и правдой долго служил отцу Женара и приобрел репутацию осторожного мерзавца. Хромой сказал, чтобы мы его пока не трогали, ваша светлость, им займутся балансеры. Они не пройдут мимо человека, против которого их искусство бессильно. «Да когда это будет?» — вскричал Женар, ударяя кулаком по темно-коричневой ручке кресла. «Он же мне тут нагадит до того времени». «Уже нагадил, негодяй. Что теперь обо мне думает графиня, а другие дворяне? А это жеребьевка. Получается, что Ласана пытается выдвинуть в финалы его, пока я буду обрабатывать Ансуа. Смотри, Морис, что выходит. Я сначала думал, что Ролд, боец так себе, но он разделался с Анкритой, сильным копейщиком. Значит, на тренировках придуривался. У него есть шансы победить многих и встречаться в финалах либо со мной, либо с Ансуа. У этого негодяя Ролд окажется самое меньшее 5 серебряных колец. Третье место наверняка будет его. А это успех. Его поддержат все сыновья баронов, они и так за него горой. Ролд популярен, а среди молодежи популярность очень легко превратить в силу. Такой болтун наверняка с этим справится. Ласана тогда дважды подумает, кого выбрать, меня или этого негодяя. Может быть, он еще проиграет схватку другую, рассудительно заметил Морис. Я бы не торопился, а подождал. Чего ждать? Чего? Начал кипятиться Женар. Он вскочил, а потом опять сел. Ладно, пусть Хромой прав и мы не должны трогать Ролта. Мой отец установил с балансерами хорошие отношения. К чему их злить? Но можно ведь сделать так, чтобы Ролтом занялись другие, а на нас не упало даже тени подозрений. Как сделать, ваша светлость? Поинтересовался слуга. Женар откинулся на спинку кресла, обитую красным бархатом. Он внезапно успокоился. Его раскрасневшееся лицо быстро вновь стало бледным. «Натравим на Ролта жрецов», — сказал он. «Не знаю точно, кого именно они ловят, но надо бы узнать. Тогда можно обвинить Ролта, что он и есть преступник. А если узнать не получится, то просто что-нибудь подбросим Ролту. Он тогда не скоро выберется из цепких лап жрецов». Третий спуск Виктора в подземелье был непростым. Интересно, что проблемы начались еще в каморке, пришлось отодвигать кровать, чтобы проникнуть в люк. Когда Рикста узнал, что внизу встречаются ужасные чудовища, то впал в панику. Он заявил, что лучше будет спать на конюшне или под окном на сырой земле, чем здесь. Антипов убеждал, угрожал и требовал, но слуга трясся от страха. В конце концов наш герой поставил свою кровать поверх люка, покрытого половиком, и эта разумная мера предосторожности немного успокоила Риксту. Виктор спустился вниз и прошел через обе комнаты, двери в них были не заперты, а останки тела голема кто-то уже убрал. В следующем помещении стоял большой круглый стол и было два выхода. Правый вел к каким-то комнатам и длинному подземному ходу, Антипов просто мечтал в него заглянуть, а вот другой, к очень любопытному месту. Виктор чуть помедлил и свернул налево. Ему очень хотелось вновь посмотреть на то, с чем сражаются Синхэ и его сподвижники. Еще несколько безлюдных комнат остались позади, но вскоре Виктор столкнулся с двумя стражами, охраняющими очередную дверь. Они, как и Синхэ, были магами-воинами, но не трехрукими, не использовали длани, чтобы держать оружие, полагаясь в этом исключительно на руки. Оба воина были одеты в доспехи, исчерченные неровными черными полосами, словно грязью. «Это знаки братства. Интересуешься предбанником?» — спросил один из воинов, обладатель седой бороды клинышком. «Тебя зовут Ролд, ведь так?» — пробасил другой, помоложе, чем первый. «Да», — сказал Виктор. «Он уже вчера встречал обоих. Взглянуть можно? Смотри», — кивнул на черную дверь седобородый. «Спасибо». Антипов потянул на себя ручку. «Подожди», — остановил его молодой страж. «Ты правда собираешься закрывать другие предбанники?» Вопрос застал Виктора врасплох. «Я?» — удивился он. «Нет, с чего бы это?» Синхэ еще не говорил, поинтересовался седобородый. «Нет», — Антипов насторожился. «А что, должен сказать?» «Должен», — кивнул первый страж и, наклонившись к собеседнику, доверительно добавил. «Держись от него подальше, Ролд, от Синхэя. На сделку иди, но не сверх того. Он не один из нас, понимаешь? Раньше мы бы с таким и дел не имели, А теперь да что уж теперь, иди, Ролд. Виктор в недоумении вошел в дверь. С ним еще никто не говорил о закрытии предбанников, и предостережение насчет Синхэя звучало очень двусмысленно. Внутри комнаты было тоже два стража, рядом с дверью висел небольшой блестящий колокол, а посредине помещения находилось нечто, привлекшее внимание Антипова еще вчера и захватившее все мысли. Там была пленка, прозрачная колышущаяся пленка, разделяющая комнату на две половины. Половины были почти идентичны, только дальняя слегка отдавала синевой. Вторая половина комнаты, та, которая была за пленкой, и называлась предбанником. Виктор подумал, что такое название дал какой-то остроумный человек. За предбанником должна находиться баня, куда, видимо, лучше вообще не попадать. Виктор подошел к пленке поближе, но тут же раздался оклик одного из стражей. «Только не засовывай туда руку без нужды, может вызвать всплеск». «Ладно», — ответил Антипов. На полу в синеватой половине комнаты были разбросаны предметы. Пустая масляная лампа, пара перьев для письма, несколько колец, золотые и серебряные ожерелья, три кинжала, меч и копье. Виктор уже знал, что эти предметы ждут своего часа, а именно, когда произойдет всплеск. Синхэй объяснил, что даже члены братства не упускают возможности создать артефакты без участия магов-кузнецов. Иногда всплеск изменяет некоторые предметы. Изменения могут быть как вредными, так и полезными, не говоря уж о таких, чьей сути невозможно постичь. Виктор боролся с искушением бросить что-то из своих вещей на синеватый пол, но сдержался. Он перевел взгляд на кольцо на пальце, противостоящее стрелам. Кольцо едва заметно светилось. Свечение было и вчера, оба раза рядом с предбанником. Дверь позади со скрипом открылась. Виктор обернулся, чтобы увидеть Синхэя. Тот был в прежних доспехах с ромбом на груди. «Рад видеть, Ролд», — радушно произнес Синхэй, хотя в его голосе было нечто, не позволяющее верить в дружеский тон. Антипов и не поверил. «Нравится? Не очень», — честно ответил Виктор. «Как вы с ней справляетесь? Если бронзовые штуки повалят оттуда скопом, разве можно их остановить? Минисы», — ухмыльнулся Синхэй. «Это как бы ничего. Минисы еще не самые страшные. Да и наловчились мы с ними управляться, ведь даже ты одного завалил, правда, поломанного или выжившего из ума, кто знает, есть у него ум или нет, вам все равно нужно больше людей», — произнес Виктор. «Почему не обратитесь к графине, у нее в распоряжении несколько магов, да и дружина хороша, пусть стоят в резерве, а при плохом развитии событий прибегут». «Нельзя», — мотнул головой Синхэй. «Графиня не должна ничего знать, я же как бы вчера объяснил». Он действительно уже рассказал Виктору о том, как они здесь очутились. «Уместно об этом сообщите читателям. Прежние графы Анмирия были людьми весьма увлекающимися. Особенно отличались отец и дед Лассаны. Они правили не очень долго, но за свою жизнь успели порядком накуролесить. Однако все их выходки меркли перед главной семейной тайной, предбанником. Какой именно из графов создал эту вещь, если создал, и с какой целью, Синхэй не сообщил, но зато подробно рассказал о том, какие меры предосторожности приняты, чтобы не допустить огласки. Когда предбанник появился, один из графов закрыл подземелья замка. Большая часть входов была заделана, а остальные – спрятаны. Вход, ведущий в комнату Ролта, держали на всякий случай. Это крыло замка обычно пустовало, и как-то упустили из виду, что графиня будет вынуждена быстро заполнить его постояльцами. В таких случаях первую дверь прятали под специальной перегородкой, выдающей себя за глухую стену, но в этот раз просто не успели. Прежним графам Анмирия следовало отделить тех, кто знает о предбаннике, от тех, кто ничего не знает, каких было большинство, и для этого вырыли длинный подземный ход. Очень длинный, как сказал Синхэй. Этот ход вел в какой-то поселок, где жили те, кто нес стражу около предбанника. Виктору оставалось только удивляться длине этого хода. Вокруг замка располагались знакомые всем деревушки, значит, поселок был в одном из лесов в округе. Получалось, что длина хода составляла минимум километр. Грандиозное строительство, если подумать. Графы заручились поддержкой одного древнего братства. Виктор не знал, что они этому братству пообещали и чем платили, но воины несли свою службу исправно. Синхэй был кем-то вроде управляющего подземелья и поселка, доверенным лицом последних графов. Секретность была столь высока, что о предбаннике знали даже далеко не все родственники и слуги. Лассана, к примеру, до сих пор ничего не знала. Ее отец умер, запретив что-либо рассказывать дочери до тех пор, пока она не выйдет замуж. Выходило, что жизнь графства делилась как бы на две части, очевидную, большую, поверхностную и меньшую, подземную, связанную с предбанником. Виктор вчера дал слово не разглашать услышанное, но сделал это неохотно. Он считал, что графиня имеет право знать, что происходит у нее под носом. Однако, поразмыслив, решил пока оставить это на совести отца Лассаны. Наверное, тот понимал, что делает, когда составлял завещание. Второй раз Виктора в это место привели не только любопытство и желание узнать, где находится подземный ход и куда он ведет, но и более практические соображения. Они касались одного замечательного и полезного браслета, который Антипов увидел в прошлое посещение. «Хорошо», — сказал Виктор. «Я подумал над вчерашними словами и пришел выслушать предложение. Мне очень нужен тот артефакт. Ну, браслет. А, восстановление Кирина», — кивнул Синхай. «Да, хорошая вещица. Но она будет как бы дорого стоить». «Я слушаю», — терпеливо сказал Виктор. «Пойдемте, господин Анарриант, присядем. Чего тут стоять?» — произнес Синхай, косясь на членов братства. Антипов на секунду задумался и ответил: «Почему бы не поговорить здесь? Мне нравится эта вот вторая часть комнаты, да и пленка переливается, словно гладь пруда. Красиво». Виктор тоже смотрел на черные полосы на доспехах стражей. Он решил, что, возможно, выражение лиц членов братства что-то подскажет. Очевидно, они не любили Синхая. «Как угодно», — хмыкнул черноволосый. «Сделка будет как бы такой. Я вам, браслет Кирина, а вы закрываете два предбанника, которые появились неподалеку». Вот как. Виктор был уже предупрежден, что эта тема всплывет, но не ожидал, что так скоро. «Я должен закрыть вот эти штуки в одиночку». «Почему в одиночку?» «Нет», — ответил Синхай, качая головой. «Вы можете взять с собой своих людей. Я ведь их видел как бы в деле. Они хороши». «Втроем на предбанник?» — насмешливо спросил Виктор. «На такой вот предбанник? Это слишком. Я не могу принять такого предложения». Синхай прищурил глаза, оба стража с черными полосами на доспехах следили за разговором с интересом, но, к сожалению, никак не проявляли эмоций. «Послушайте, Ролд, те предбанники совсем другие, не такие, как этот, те принадлежат иным хозяевам». «Хозяевам?» — тут же отреагировал Виктор. «Каким еще хозяевам? Вы мне вчера сами говорили, что предбанники – вещь очень редкая, а выясняется, что в округе их целых три». «Три», – подтвердил Синхай, – «но два появились совсем недавно. Думаю, что наш предбанник их как бы притянул. Этого закрыть уже нельзя, а два других, пожалуйста». «Вот и закрывайте», – ответил Виктор. Он на какое-то мгновение заколебался, думая, не обмануть ли Синхая. Пообещать, взять браслет и ничего не сделать. Но, к сожалению, выдающийся обманщик Антипов не был способен на такой род обмана. Он был крайне щепетильным в делах, касающихся договоров. Обещал, сделай или хотя бы попытайся. Не получилось, отдай плату. Несмотря на свои сомнительные поступки, Виктор не хотел прощаться с уважением к себе и не спешил записываться в ряды недальновидных мошенников самого низкого пошиба. «Подождите». Синхай резко взмахнул рукой. «Я не могу сказать всего. Просто не могу. И они...» Чернобородый кивнул на стражей, «тоже не могут. Придет время, и вы все узнаете сами. Мы же как бы договорились. Я не буду отправлять вас на верную смерть. С теми предбанниками вы справитесь. Их нужно закрыть, а мы сейчас не можем уделить им времени. Не спрашивай почему. Те предбанники гораздо слабее. Я вам дам все, что нужно. И заранее, вы слышите, заранее отдам браслет. Прямо сейчас, надеюсь лишь на ваше слово, а когда вы справитесь с предбанниками, скажу вам, как стать магом, если уж обычный путь не сработал. Братья второй луны не дадут солгать, есть иной путь, есть ведь». Синхай обернулся к стражам, те вяло кивнули. Виктор вчера многое рассказал о себе, хотя и многое узнал. Конечно, о богах он не упомянул, но поведал о безуспешном ритуале. Узнал он вкратце о предбанниках. Это смешение двух миров, предметов и духов, вещь нежелательная и даже отвратительная. Антипов пока не смог получить внятных разъяснений по поводу природы предбанников от Синхая, но надеялся, что узнает из других источников. «Дело верное», — продолжал убеждать Синхай, — «наш способ безупречен. Вы ведь хотите стать магом, Ролд? Если бы не хотели, то не пошли бы на ритуал. Ну что, договоримся?» Антипов задумался. Предложение было интересным. Получить браслет, заживляющий раны, почти со всех сторон отличная сделка.